Глава 14. Элегия. 23 октября 2003 года. Он проснулся ровно в 7 часов утра, чувствуя себя отдохнувшим и полным сил. Эту двухкомнатную квартиру в Чэнду он снимал в числе еще нескольких в качестве убежища на случай чрезвычайной ситуации. Бросив машину начальника Джана, он ускользнул в дождливую ночь и теперь залег на дно. Владелец квартиры жил за границей, и постоялец аккуратно оплачивал аренду, так что не ожидал, что его побеспокоят. Он встал с кровати, отдернул шторы, и в комнату ворвался утренний свет. Не такой яркий, как весной, зато день выдался погожий. Пора заняться делами. Он прошел на кухню, где в двух холодильниках хранилось все, что могло понадобиться. Лекарства, продукты, напитки, консервы. Хоть 2 месяца не выходи из квартиры. Он съел кусок хлеба, запивая молоком, тщательно вымыл руки и прошел в маленькую комнату напротив спальни. Там стояли 2 шкафа, забитые одеждой, включая полицейскую форму и белые халаты врачей. Были даже женские вещи, в том числе длинные платья и шелковые чулки. Между шкафами стоял туалетный столик. Молодой человек сел перед зеркалом и долго вглядывался в отражение. Затем потянулся за маленькими ножницами и начал подстригать свои густые брови, пока они не стали короткими и редкими. Потом надел пару контактных линз, и его блестящие черные глаза стали мутно-серыми. Линз ему показалось недостаточно, понадобились очки в черной оправе. У них был секрет. Невидимые липучки натягивали кожу возле висков, удлиняя глаза и меняя их форму, а специальные насадки на концах дужек оттопыривали уши. Настала очередь желтых накладных зубов и пластиковых вставок, которые раздули щеки, меняя очертания лица. Наконец, спутанный парик, висевший над зеркалом. Длинные вьющиеся волосы закрыли дужки очков. Молодой человек ухмыльнулся своему уродливому отражению, обнажив и без того торчащие зубы. Теперь он сам себя не узнавал. Оставалось подобрать наряд. Он долго расхаживал взад и вперед перед вешалками с одеждой, пока не остановил выбор на объемные куртки, которая давно вышла из моды и была велика на несколько размеров. Теперь немного ссутулится. Зеркало показало невысокого уродца с мутными глазами. Куртка болталась, громоздкие очки сплюснули нос. Молодой человек втянул голову в плечи, чтобы выглядеть робким и напуганным. «Можно идти», — сказал он своему отражению. «14:41. Полицейская академия Чэнду, учебный корпус». Му Цзяньюнь сидела дома за столом, готовясь к лекции по криминальной психологии, когда в дверь вдруг постучали. «Кто там?» «Доставка!» Она открыла дверь. Мужчина в бейсболке сунул ей в руки пакет. «Вы Джэн Цзя?» «Джэн Цзя?» — удивленно повторила Му Цзяньюнь. «Это не вы!» — догадался курьер. Му Цзяньюнь покачала головой. Джэн Цзя находилась в другой комнате. Пока зрение восстановилось не полностью, ей было нелегко передвигаться. «Могу ли я поставить подпись вместо нее?» «Конечно», — сказал мужчина. «Мне нужно ваше удостоверение личности». Му Цзяньюнь подписала накладную своим именем, курьер дал ей квитанцию и ушел. Дверь спальни была приоткрыта, но она все равно вежливо постучала. «Войдите», — громко сказала Джэн Цзя. Му Цзяньюнь толкнула дверь. Девушка читала роман у настольной лампы, а собака-поводырь Ню-Ню сопела у ее ног. Глаза Джэн Цзя были еще слишком слабы для яркого света, поэтому днем она держала шторы закрытыми и занималась повседневными делами при свете лампы. Когда становилось нечего делать, девушка читала книги. Поскольку Джэн Цзя потеряла зрение лет в 10, ей приходилось носить с собой словарь, чтобы поминутно смотреть значение непонятных слов. Когда вошла госпожа Му, она отложила книгу и улыбнулась. «Что случилось, Цянь-Юнь?» Прожив 2 месяца вместе, они стали близки, как сестры. Ню-Ню тоже встал, радостно виляя хвостом. «Тебе принесли посылку. Я поставила свою подпись». Му Цянь-Юнь положила пакет на стол. «Посылку? Откуда у службы доставки адрес?» озадаченно спросила Чжэн Цзя. Почти никто не знал, что она живет у Му Цянь-Юнь. Девушка взяла пакет и внимательно осмотрела. Ни имени, ни адреса отправителя. Сердце Чжэн Цзя затрепетало. Вдруг от него. «Это, может быть, от близкого друга?» запинаясь, пробормотала она. Му Цянь-Юнь поняла намек и улыбнулась. «Не буду тебе мешать». С этими словами она закрыла за собой дверь и вернулась за стол. Взяла телефон, нашла номер Ло Фэя и позвонила. «Чжэн Цзя только что получила посылку», — тихо сказала она, едва тот ответил. «Возможно, от него». Капитан насторожился. «Что в посылке?» «Не знаю. Она не позволила мне посмотреть». «Понятно. Присмотри за ней. Сделай вид, что ничего не подозреваешь. Я сейчас приеду». «Хорошо». По другую сторону двери спальни Чжэн Цзя разорвала пакет и выложила его содержимое на стол. Помимо нескольких листов бумаги, внутри оказался новенький мобильный телефон. Девушка вертела его в руках, когда телефон вдруг зажужжал. Она поспешно нажала на кнопку ответа, а затем, волнуясь, поднесла телефон к уху. Звонивший молчал, и Чжэн Цзя заговорила первой. «Алло?» Еще мгновение, и донесся голос, который она надеялась услышать. «Привет». Одно единственное слово, но оно прозвучало так же нежно, как во многих ее снах. «Где ты?» Она стиснула телефон, словно могла так прижаться к нему. Звонивший кашлянул, однако на вопрос не ответил. «Ты не хочешь меня видеть?» «Нет». Чжэн Цзя прикусила губу. «Почему?» «Потому что...» Он вздохнул. «Я не хочу, чтобы ты знала, как я выгляжу». «Почему?» «Если ты меня увидишь, то будешь по-другому ко мне относиться». «Ты считаешь себя уродливым?» осторожно спросила она. «Да», сказал он с нажимом. «Просто отвратительным». «Подумаешь, для меня главное характер, а не внешность». «Может, раньше так и было. Но к тебе вернулось зрение, и теперь дело обстоит иначе», — грустно произнес он. «Тебе нравился тот человек, которого ты не могла увидеть. Настоящий я тебе не понравлюсь». В его голосе сквозили злость и тоска. «Зрение еще не восстановилось», — солгала Чжэн Цзя. «Последний слой бинтов снимут только на следующей неделе», — добавила она, боясь, что он ей не поверит. «Разве ты не хочешь встретиться в последний раз? Когда зрение ко мне вернется, возможно, мы больше не увидимся». «У него нет причин отказывать», — подумала она. «Если он согласится, она придет на встречу с повязкой на глазах, а потом внезапно ее снимет. Так она показала бы, что внешность ее не волнует. Тогда его страхи наверняка испарятся». Он рассмеялся. «Ты врешь. Ты уже можешь видеть». «Нет, не могу», — настаивала Чжэн Цзя. Он фыркнул. «Если у тебя повязка на глазах, зачем закрывать шторы?» Девушка замерла, потом посмотрела на окна. Шторы действительно были плотно задернуты. Как это объяснить? Как он вообще узнал? Едва задавшись этим вопросом, она смогла на него ответить. Подбежала к окну и, приподняв угол шторы, выглянула на улицу. Солнечный свет ударил в глаза, однако она игнорировала острую боль. И, оглядев тротуары внизу, нашла. На газоне под домом стоял невзрачный молодой человек, держа у уха мобильный телефон и глядя прямо в ее окно. Он медленно опустил руку с телефоном, словно им управляла непреодолимая сила. Это было притяжение темных глаз девушки, сияющих и лучезарных, как музыка, которую она извлекала из своей скрипки. Глаза на прекрасном лице заворожили молодого человека. Он никогда не видел ничего изумительнее. Чжэн Цзя тоже опустила телефон, прижав его к груди. Слова стали излишни. Им нужно было лишь смотреть друг другу в глаза. Достаточно, чтобы выразить свои чувства. Мир вокруг них застыл. Наконец молодой человек сбросил наваждение и отвернулся. «Не нужно прятаться!» — крикнула Чжэн Цзя. «Мне все равно, как ты выглядишь!» Он снова поднял голову, мельком взглянул на нее, затем повернулся и зашагал прочь. «Не уходи!» — закричала девушка и в отчаянии бросилась к двери. «Что случилось?» — спросила Му Цзянь Юнь, когда Чжэн Цзя внезапно выбежала из спальни. Девушка, не ответив, метнулась к выходу. Му Цзянь Юнь последовала за ней, и вскоре они вдвоем бежали по тротуару. К сожалению, молодой человек уже исчез. Чжэн Цзя остановилась, озираясь по сторонам. Потом нажала клавишу на своем телефоне и услышала механический женский голос. «Извините, номер, на который вы пытаетесь позвонить, недоступен». Рука Чжэн Цзя опустилась, глаза, болящие от солнечного света, заволокла пелена слез. Му Цзянь Юнь догнала девушку. «Что случилось?» — вновь спросила она, мягко коснувшись ее плеча. «Приходил мой друг. Он больше не хочет меня видеть». Му Цзянь Юнь взяла Чжэн Цзя за руку. «Давай вернемся в квартиру. Солнце слишком яркое. Там расскажешь мне о своем друге». Чжэн Цзя кивнула. Ей нужно было выговориться, а подруга была готова выслушать. Минут через 20 пришел Ло Фэй. Дверь была открыта, Му Цзянь Юнь ждала его в коридоре. «Как дела?» — спросил капитан, заглядывая в квартиру. «Она в спальне», — тихо сказала Му Цзянь Юнь, жестом подзывая его к себе. «Давайте поговорим здесь». Ло Фэй поднялся за ней на следующую лестничную площадку. «Все складывается не так, как вы планировали». Сердце Ло Фэя упало. Он приготовился к плохим новостям. «Эвмениды был здесь и видел Чжэн Цзя». «Они встретились?» — воскликнул Ло Фэй. «Он не боялся, что Чжэн Цзя его узнает?» «Это была не просто встреча. Думаю, он хотел попрощаться. Он прислал ей мобильный телефон. Позвонил, подозвал к окну. Чжэн Цзя говорит, что у него отталкивающая внешность. Он придумал предлог, чтобы с ней не сближаться. Когда она спустилась, его уже не было». Ло Фэй знал, что внешность Эвменид никак нельзя назвать отталкивающей. «Он загримировался?» «Вероятно. Поэтому позволил ей посмотреть только издалека». Даже лучшая маскировка не выдерживала пристального взгляда. Но почему он вдруг появился? Зачем понадобился маскарад? Му Цзянь Юнь спросила. «Как у вас дела?» «А?» — Ло Фэй наморщил лоб. «Вы предполагали, что Эвмениды захочет удалить файлы, относящиеся к Ду Минцяну. Он что-нибудь предпринял?» «Полагаю, что да», — задумчиво сказал Ло Фэй. «Пару дней назад кто-то вломился в здание телестанции. Пропали несколько записей, в том числе запись суда над Ду Минцяном. Кража со взломом совершена мастерски. Вероятно, это он постарался. Следующей целью будут полицейские файлы. Я принял особые меры, в том числе попросил Цзэна Жихуа расставить несколько ловушек. Если он попытается удаленно взломать нашу систему, мы сразу же его отследим». Му Цзянь Юнь покачала головой. «Не получится». Ло Фэй нахмурил брови. «Откуда такая уверенность?» Му Цзянь Юнь передала ему лист бумаги. «Вот что он прислал Чжэн Цзя. Посмотрите». Ло Фэй развернул лист. Большую часть страницы занимала фотография Ду Минцяна крупным планом. Надпись внизу гласила. «Ду Минцян, мужчина, 25 лет. Арестован капитаном Ло Фэем в 2002 году по обвинению в том, что он является серийным убийцей по кличке Эвмениды. За отсутствием состава преступления приговорен к 5 годам лишения свободы. Сбежал из тюрьмы 11 октября 2003 года, в ходе побега убил 2 человек и 1 тяжело ранил, назвавшись при этом эвменидами. Ло Фэй не поверил своим глазам. «Как это объяснить?» Он предполагал, что эвмениды сосредоточатся на уничтожении любых свидетельств существования Ду Минцяна, чтобы скрыть свою личность от Джен Цзя. Вместо этого он отправил ей свою фотографию. С какой целью? «Он никогда больше не увидит Джен Цзя. Фотография — его прощание. По той же причине он показался ей сегодня в уродливом обличье. Хочет навсегда сжечь мосты. Из 2 ролей он в конце концов выбрал эвменид». Ло Фэя словно окатили ледяной водой. Убийца прочно связал свою внешность с эвменидами. Между тем, для Джен Цзя он создал совершенно другого персонажа. Некрасивого парня, которого она будет помнить как своего друга, даже если никогда больше не встретит. Ло Фэй чувствовал невыразимую горечь, однако что-то не давало ему покоя. Если он решил с ней попрощаться, зачем было сбегать из тюрьмы? Му Цзянь Юнь уже обдумала этот вопрос и невесело улыбнулась. Он ожесточил свое сердце и готов полностью стать эвменидами, однако хотел сохранить другую версию себя в памяти Джен Цзя. Он боялся, что она узнает его голос. Теперь ясно. Убийца сбежал из тюрьмы, чтобы уничтожить видеозаписи, где слышен его голос. Эвмениды не собирался совмещать 2 личности. Как раз наоборот, он хотел их разделить. Теперь будут 2 совершенно разные роли. Один жестокий, другой нежный. Один привлекательный, другой некрасивый. Один продолжит свой путь, другой останется лишь воспоминанием в сердце девушки. Отныне Джен Цзя будет знать в лицо убийцу своего отца и с нежностью вспоминать голос друга. Для этого эвменидам пришлось разорвать связь между лицом и голосом. Помрачнев, Ло Фэй подошел к окну на лестничной клетке, выглянул на улицу и представил себе одинокую фигуру, бредущую вдаль. Му Цзянь Юнь, почувствовав уныние капитана, подошла ближе и положила руку ему на плечо. «Как бы там ни было, для Джен Цзя это наилучший возможный исход». Ло Фэй кивнул. Эвмениды явно старался уберечь девушку. Во всей запутанной истории только Джен Цзя оставалась чиста и невинна. Ни Ло Фэй, ни Му Цзянь Юнь из полиции, ни эвмениды и Хуа из преступного мира никто не мог причинить ей вреда. Эта мысль немного успокоила Ло Фэя. Впрочем, ему по-прежнему суждено было сражаться с соперником до конца. И больше не осталось причин сдерживаться. «23 ноября, 16:41. Кинологический учебный центр, Чэнду». Джен Цзя пришла в кинологический центр, чтобы забрать Ню-Ню. Ее собаке-поводырю потребовалось освоить новые навыки. Кинолог вывел Ню-Ню. Девушка попросила показать, чему пес научился за месяц, и ее отвели на тренировочную площадку в здании бывшего склада. В большом помещении стояли манекены, одетые в самые разные наряды, так что издалека они походили на людей. Дрессировщик надел на глаза Ню-Ню повязку, и собаке пришлось полагаться исключительно на нюх. Внезапно пес словно что-то учуял и оживился. Дрессировщик отпустил поводок и похлопал Ню-Ню по спине. «Ищи!» Ню-Ню опустил голову и побежал, следуя за запахом. Оказавшись среди манекенов, вскоре схватил один за штанину. Джен Цзя улыбнулась. Манекен был в тюремной робе, которую она сама прислала. Цель дрессировки Ню-Ню состояла в том, чтобы научить собаку определять по запаху сбежавшего заключенного, убийцу отца Джен Цзя по кличке Эвмениды. Месяц спустя, 24 декабря, 18:30. Ресторан «Люян Чунь». Му Цзяньюнь почти сразу нашла глазами Ло Фэя. Капитан сидел у окна и встал, чтобы поздороваться, когда ее увидел. Сегодня коллега выглядела непривычно, распустила волосы, и те каскадом не спадали на плечи, придавая образу мягкость. Ло Фэй отодвинул для нее стул. Она поблагодарила капитана, скинула светло-желтое пальто и скользнула на место. Му Цзяньюнь была в облегающем фиолетовом свитере, подчеркивавшем стройную фигуру. Придвинув стул, Ло Фэй почувствовал тепло ее тела и запах волос. На мгновение он буквально опьянел и замер. Женщина обернулась, и они встретились взглядами. Ло Фэй покраснел, как ребенок, пойманный на краже конфет. Му Цзяньюнь рассмеялась про себя, но не стала его смущать и сказала: «Садись». Ло Фэй сел напротив. Они смотрели друг на друга, пока Ло Фэй не отвернулся. Наконец женщина не выдержала. «Что с тобой?» «Ничего, я...» Ло Фэй сделал глубокий вдох. «Сегодня ты выглядишь иначе». Му Цзяньюнь смотрела свою одежду. «Тебе не нравится?» «Нет, очень нравится», — выпалил Ло Фэй. Собравшись с духом, он заявил: «Ты очень красивая». Му Цзяньюнь просияла и кокетливо откинула волосы на спину. Подошел официант. «Добрый вечер. Готовы сделать заказ?» Ло Фэй передал меню Му Цзяньюнь. «Не стесняйся, заказывай, что хочешь». Она улыбнулась. «Тогда я и тебя накормлю как следует», — пошутила она и выбрала пару блюд по средней цене, а затем передала меню Ло Фэю. «Остальное сам». Капитан дополнил заказ, и официант удалился. Принесли зеленый чай. Му Цзяньюнь взяла чашку в руки, чтобы согреться. Через мгновение она повернулась, чтобы взглянуть на сцену посреди зала. «Когда начинается выступление Чжэн Цзя?» «Около 7:00». Ло Фэй взглянул на часы. «Совсем скоро». Му Цзяньюнь кивнула. Когда Ло Фэй пригласил ее на ужин, именно она предложила пойти в Люян Чунь. Хотела услышать, как играет Чжэн Цзя. Они потягивали чай и болтали, еду все не приносили. Ло Фэй огляделся. «Почему так много людей? Сегодня даже не выходной», — заметил он. «Не рановато ли праздновать?» «Праздновать?» — Му Цзяньюнь тоже окинула взглядом зал. «А что праздновать?» «Новый год. Посмотри, как украшен ресторан. Разве не к Новому году?» — недоумевал Ло Фэй. «Полный зал». «Ты правда не знаешь, почему сегодня так много людей?» «Почему?» Му Цзяньюнь покачала головой. Ее счастье померкло. Наверное, все ровесники Ло Фэя мало что знают о праздновании Рождества, однако не хотелось бы провести такой вечер в компании Чурбана. Капитан заметил разочарование на лице женщины. «Что такого особенного в сегодняшнем дне?» «Ничего», — отмахнулась она. «Лучше скажи, почему ты пригласил меня на ужин?» «Нужно кое-что обсудить», — туманно ответил Ло Фэй. Му Цзяньюнь понимала, что расспрашивать бесполезно. Он скажет, когда будет готов, поэтому сменила тему. К счастью, они знали друг друга достаточно хорошо, так что в тишине сидеть не приходилось. Официант начал приносить еду. Ло Фэй налил женщине минеральной воды, а себе взял пиво и поднял бокал. «Профессор Му, мы работаем вместе больше года, и за все это время я ни разу не пригласил тебя на ужин. Сегодня я хочу выпить за тебя, за твой будущий успех и чтобы ты всегда оставалась молодой и красивой». Му Цзяньюнь усмехнулась. «Ах, если б я только могла вечно быть молодой. С каждым годом старею». «По тебе не скажешь», — Ло Фэй отхлебнул пиво. «Когда ты идешь по кампусу, бьюсь об заклад. Многие думают, что ты студентка». «Умеешь ты польстить девушке», — сказала Му Цзяньюнь, отпив из своего бокала. «Давай есть», — предложил Ло Фэй. «Цзяньхуайская кухня считается очень самобытной». Му Цзяньюнь взяла палочки для еды, и тут все вокруг начали аплодировать. Она подняла глаза и воскликнула. «Джан Цзя выходит на сцену!» Ло Фэй уже заметил девушку в длинном бледно-зелёном платье, выходящую из-за кулис со скрипкой в руках. «Она всё хорошеет», — пробормотала Му Цзяньюнь. Джан Цзя съехала из общежития Академии после того, как её зрение полностью восстановилось, и они не виделись несколько недель. Девушка сделала пару шагов вперёд, затем повернулась, кого-то ожидая. За ней вышла ещё одна девушка, тоже стройная, в традиционной ханьской одежде с длинными рукавами. Её лицо было закрыто белой вуалью, свисавшей с бамбуковой шляпы. Джан Цзя взяла девушку под руку, и они вместе поднялись на сцену. Джан Цзя села на стул слева, а её спутница — на низкий табурет рядом с цитрой. Му Цзяньюнь бросила взгляд на Фэя. «У Джан Цзя появилась напарница?» «Они выступают вместе уже месяц. Публика хорошо приняла дуэт. В ресторан идут толпами». «Похоже, ты здесь завсегдатай». Ло Фэй не стал отрицать. «Я прихожу сюда почти каждый вечер. Вот уже 2 месяца. Музыка восхитительна». «А ещё надеешься, что он тоже придёт?» — рискнула предположить Му Цзяньюнь. Ло Фэй ничего не сказал, молчаливо признав её правоту. «Зря. Он больше не появится. Он порвал все связи». Ло Фэй собирался что-то сказать, но его прервал звенящий звук. Девушка в ханьском платье провела руками по струнам и начала играть вступление. Мелодия поначалу была неторопливой и мечтательной, потом набрала силу, будто заманивая слушателей в извилистый переулок древнего города, где стены смыкаются над головой. Звук становился всё гуще, темп всё увеличивался, и вскоре публика едва могла дышать. Вдруг цитра резко стихла, и её сменили протяжные звуки скрипки. Нежная мелодия мгновенно смыла напряжение. Они словно миновали узкий переулок и вышли на большую поляну, окружённую деревьями с певчими птицами. Снова вступила цитра, нарастая и стихая, как порывы весеннего дождя. Му Цзяньюнь отложила палочки для еды и закрыла глаза, полностью поглощённая музыкой. Когда мелодия стихла, она, наконец, открыла глаза, чтобы присоединиться к аплодисментам. «Потрясающе! Неудивительно, что даже Эвмениды проникся!» Фэй держал в руке стакан пива, мрачно сверля взглядом девушку в ханьском платье. «О чём задумался?» Му Цзяньюнь помахала рукой перед его глазами, чтобы привлечь внимание. Капитан поднёс пиво к губам, однако, сделав глоток, вернул стакан на стол, как будто оно слишком горчило. «Кто она?» — спросила Му Цзяньюнь. Ло Фэй ответил встречным вопросом. «Помнишь девушку по имени Мин Мин?» Му Цзяньюнь пригляделась к девушке и недоверчиво спросила. «Это она? Та, которая пострадала от взрыва? Что она здесь делает?» Ло Фэй вздохнул. «После того, как Джан Цзя вернулась в зрение, она навестила Хуа в тюрьме, и он попросил её приглядывать за Мин Мин. Джан Цзя добрая душа, да и Хуа помогал ей раньше. В общем, они стали неразлучны». «Понятно», — Джан Цзя помолчала. «Что ж, у них много общего. Возможно, Джан Цзя лучше всех понимает, каково сейчас Мин Мин». «И обе любят музыку. Хотя Мин Мин играет на нескольких инструментах, ей пришлось стать проституткой, чтобы кормить семью». Му Цзяньюнь снова посмотрела на девушку. Длинные рукава платья полностью закрывали руки. Представляя изуродованное лицо Мин Мин за вуалью, Му Цзяньюнь посетовала. «Такая хорошенькая. Мне очень её жаль». «Как будто мне не жаль», — глухо ответил Ло Фэй. Видя, что он пал духом, женщина накрыла его ладонь своей. «Ты не мог ей помочь. Виновные наказаны. Значит, ты сделал всё, что в твоих силах». Откуда ей было знать, как сильно его уязвят эти слова? Ло Фэй отдёрнул руку. «Не все. Настоящий виновник избежал наказания». Му Цзяньюнь убрала руки под стол. «Что ты имеешь в виду? Разве Гао Дэсэн не погиб?» Ло Фэй опустил голову. Гао Дэсэн погиб, а человек, стоящий за взрывом, ушел безнаказанным. Кто это? Му Цзянь Юнь удивленно подняла брови. Ло Фэй погрузился в скорбное молчание. «Извини, я не могу сказать», — наконец произнес он. «Секретная информация». «Не знаю, что и посоветовать. Если ты здесь бессилен, то не кори себя. В конце концов, нашей воле не все подвластно». «Я знаю, но... ну, не могу просто махнуть рукой». Ло Фэй посмотрел на сцену. Джен Цзя и Мин Мин заканчивали выступление. Музыка волшебным сиянием окружала девушек. Мелодия стихла, и капитан снова повернулся к Му Цзянь Юнь. «В прошлом месяце Джен Цзя пришла в полицию. Младшие офицеры не смогли ей помочь, и она обратилась ко мне». Му Цзянь Юнь взглянула на двух девушек на сцене. «Джен Цзя знает?» Ответ был очевиден. Девушки очень сблизились. Учитывая обостренное чувство справедливости Джен Цзя, она не могла бы спокойно выслушать историю Мин-Мин и не броситься в бой. «Полагаю, ты ей не отказал?» — спросила Му Цзянь Юнь. Ло Фэй кивнул. «Конечно, я не мог сказать «нет». Пытался использовать обходные пути». «Почему ты не обратился ко мне? Я часто пересекаюсь с высокопоставленными чиновниками в академии». «Все не так просто. Я не хотел тебе навредить», — Ло Фэй невесело усмехнулся. «И, судя по тому, как все обернулось, я принял правильное решение». «В каком смысле?» У Му Цзянь Юнь появилось дурное предчувствие. «Ты спрашивала, почему я пригласил тебя на ужин? Пришло время ответить». «Так почему же?» «Хочу попрощаться», — хрипло произнес Ло Фэй. «Я уезжаю». Му Цзянь Юнь готовилась к плохим новостям, и все же он застал ее врасплох. «Куда?» «Назад, в Лунчжоу». Он вытащил из кармана лист бумаги, развернул его и положил перед ней. «Только что получил приказ о переводе». Му Цзянь Юнь прочла. «Ло Фэй, руководитель следственной группы номер 418 отдела уголовных расследований Чэнду, успешно выполнял возложенные на него обязанности и добился блестящих результатов. Поскольку задачи, поставленные перед группой, реализованы, Бюро общественной безопасности приняло решение перевести капитана Ло Фэя в город Лунчжоу на должность заместителя комиссара. Нынешнюю должность капитана Ло Фэя займет другой офицер». Му Цзянь Юнь захлестнули гнев и печаль. В носу защипало, глаза покраснели. Ло Фэй взял ее за руку. «Лунчжоу недалеко от Чэнду», — с напускной веселостью сказал он. «Если будешь не слишком занята преподаванием, приезжай в гости». Она через силу улыбнулась. «Ну что ж, отпразднуем повышение». «Твое здоровье», — Ло Фэй поднял стакан. Му Цзянь Юнь вылила воду из своего бокала в пустую тарелку и налила себе пиво. «Хочу с тобой выпить». Не дожидаясь ответа, она звонко ударила бокалом в его бокал и сделала большой глоток. Зная, что Му Цзянь Юнь никогда не пьет и пить не умеет, Ло Фэй встревожился. «Может, не стоило?» Она лишь кивнула на его стакан, мол, присоединяйся. Он пожал плечами и залпом выпил пиво. Му Цзянь Юнь уже раскраснелась. «Когда ты уезжаешь?» — со вздохом спросила она. «До Нового года». «Так быстро?» «Кто-то сверху мне тут явно не рад. Вынуждают прибыть на новое место до 3 января, когда в Чэнду будут оглашать судебное решение и выдавать благодарности за освобождение города от организованной преступности». Ожидался большой праздник. Хуа и другие воротилы преступного мира получат приговоры, а Цзян Яо Бинь — медаль от мэра. Если от Фэя так спешат избавиться, значит, это как-то связано с секретной информацией, о которой он упомянул. Мудзянь-Юнь поняла, что его отъезд неизбежен. Чувства и мысли смешались воедино и рвались наружу, причиняя душевную боль. Музыка разбередила сердечные раны и окутала неизбывной печалью. Перед глазами, словно в тумане, мелькали воспоминания, встречи, события, разделенные с Лофеем за последний год. Звучала элегия Шопена. Хотя Мудзянь-Юнь этого не знала, Джэн-Дзя и Мин-Мин испытывали схожие чувства. Все три женщины, две исполнительницы на сцене и одна слушательница в зале, хоть и были совершенно разными, сейчас переживали тоску разлуки, и музыка нитью связала их сердца. Даже когда отзвучала последняя нота, Мудзянь-Юнь продолжала сидеть в оцепенении. Лофею пришлось тронуть ее за плечо. «Это мелодия», — прошептала она. «Не могу описать». Лофей улыбнулся и вдруг положил перед ней на стол красное яблоко. «Это тебе». «Мне?» «Сегодня канун Рождества. Думаешь, я не понял? А учителям на Рождество принято дарить яблоки, верно?» «Ты меня разыграл!» — воскликнула она. Взяла блестящее яблоко и вдохнула его нежный аромат. «Счастливого Рождества! Пусть твоя жизнь будет мирной», — произнес Ло Фэй. «Спасибо». Мудзянь-Юнь держала яблоко, чувствуя, как теплеет на душе. На ее ресницах, грозя сорваться в любую секунду, дрожали слезинки. «25 декабря. Бюро общественной безопасности Чэнду». Хотя он уже получил приказ о переводе, Ло Фэй, как обычно, пришел на работу рано и сидел в кабинете, просматривая документы, которые должен был передать другим сотрудникам. Мысли невольно возвращались к событиям последнего года. Около половины девятого кто-то постучал. «Входите», — ответил Ло Фэй. Дверь распахнулась, и вошел его помощник Интянь. «Как раз вовремя», — сказал капитан. «Я разбираю папки. Помоги мне рассортировать их и сложить в коробки». Инь угрюмо кивнул. Ему нелегко давались прощания. «Вас хочет видеть комиссар Сун», — сообщил он, подойдя, чтобы забрать документы. Ло Фэй шагал по коридору, гадая, зачем его вызвали. «Уже нашли ему замену?» Войдя в кабинет комиссара, он понял, что не ошибся. Напротив Суна сидел Тянь Яо Бинь. Когда появились новости о скором отъезде Ло Фэя, пошли слухи, что его место должен занять звездный детектив под прикрытием Тянь Яо Бинь. «Нет дыма без огня», — подумал капитан. «Мы вас ждали», — произнес комиссар Сун. Тянь поднялся с дивана, чтобы пожать Фэю руку. Ло Фэй вел себя подчеркнуто вежливо, однако сел на другом конце дивана. Комиссар перевел взгляд с Ло Фэя на Тяня. О чем он размышлял? Никто не хотел говорить первым, повисло неловкое молчание. Ло Фэй почуял неладное. На рабочую встречу это было не похоже. Он повернулся и взглянул на Тяня. Тот сидел неподвижно, с непроницаемым выражением лица. «Сильно загруженный, Ло Фэй», — наконец заговорил комиссар. «В общем, да, готовлюсь передавать дела», — ответил капитан. «Думаю, это пока подождет», — комиссар Сун подался вперед. «У меня для вас еще одна важная задача». Ло Фэй настороженно молчал. «Яо Бинь, покажи ему». Комиссар кивнул. Тянь взял с подлокотника дивана конверт и передал его Фэю. «Нашел в своем почтовом ящике рано утром». На конверте надписи не было. Видимо, принесли лично. Ло Фэй открыл его и вытащил листок бумаги. Он такое уже видел. Черные печатные буквы на белой бумаге. «Извещение о вынесении смертного приговора. Осужденный Тянь Яо Бинь. Преступление — убийство. Дата казни — 3 января 2004 года. Исполнитель — Эвмениды.